Ну, прежде всего, это толкование переиначивает понятие спасения. «Люди только пропустили мимо ушей то, — пишет он, — что учитель, то есть Христос, говорил только о том, что людям надо делать свое счастье самим здесь, на том дворе, на котором они сошлись, а вообразили себе, что это двор постоялый, а там где-то будет настоящий». Ну, здесь явное отрицание загробной жизни, заметим, кстати. И поэтому Толстой постоянно повторяет и повторяет одно и то же. Главное содержание учения Христа есть учение о жизни людей, как надо жить людям между собой. Или учение Христа устанавливает царство Бога на земле. Или смысл человеческой жизни, понятный человеку, состоит в том, чтобы устанавливать царство Божие на земле, то есть содействовать замене себелюбивого, ненавистнического, насильнического, неразумного устройства жизни устройством жизни любовным, братским, свободным и разумным. Или еще. Христос учит именно тому, как нам избавиться от наших несчастий и жить счастливо. Эта мысль встречается у Толстого многократно. Он твердит ее на все лады. И, по сути, он так и не сумел выбраться из вот этого лабиринта и в демонических, то есть связанных с мечтой о земном счастье, стремлений. Он думает о земном счастье, хотя, по сути дела, он в той же исповеди очень точно показал, что это земное счастье невозможно, и стремление к земному счастью делает человека несчастным. Он, Толстой, постоянно говорит о счастье на земле. А ведь мы можем сказать, когда столь чуткий и искренний в своих исканиях человек, а Толстой такой человек, нельзя этого отвергать. И вот когда столь чуткий и искренний человек ищет одного лишь земного счастья, он непременно будет несчастлив. И судьба Толстого, его жизненная трагедия – подтверждение этому. И устанавливая, что необходимо человеку для счастья, Толстой определяет 5 условий. Связь с природой, любимый и свободный труд, семья, любовное и свободное общение с разнообразными людьми мира, здоровье и безболезненная смерть. Ну что ж, мы можем сказать, что все это справедливо. Но что может обеспечить эти 5 условий? Тут вот это важнее – потому что условия можно устанавливать какие угодно, и можно с ними сколько угодно соглашаться. А как их обеспечить? Ведь это важнее. Соблюдение тех 5 заповедей, которые он рассматривает как основное содержание христианства при переложении Евангелия, вот это и может обеспечить соблюдение условий. Теперь он подвергает это подробнейшему изучению. Он посвящает каждой из этих заповедей многие страницы своего трактата. Он обильно цитирует тексты. И можно сказать так, с частью его конкретных размышлений, ну, просто нельзя не согласиться. Хотя с иными можно и даже должно поспорить. Но главное, что нельзя принять прежде всего одного общего положения. Что вот эти заповеди, которые он извлекает из учения Христа, они даны только ради блаженства человека в его земной жизни. Тогда как Царство Божие – это царство не от мира сего, еще раз вспомню. И в итоге вероучительные искания Толстого выливаются в краткий и точный символ веры. Вот его символ веры. «Я верю в учение Христа, и вот в чем моя вера», – пишет он. «Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа. Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно. Я верю, что и до тех пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной погибели, как исполнять это учение, как ничего другого нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел дверь спасения. Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна, и что только жизнь по учению Христа – дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне Отец жизни. Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной погибели и дает мне здесь наибольшее благо, а поэтому я не могу не исполнять его». И вот эта новая вера перевернула в Толстом всю систему его ценностных ориентаций. Теперь он обрек себя на отречение от многого, что прежде превозносил. Ну, например, Вера это, пишет он, изменила всю мою оценку хорошего и дурного, высокого и низкого. То, что мне представлялось хорошим и высоким, любовь к отечеству, к своему народу, к своему государству, служение им в ущерб благу других людей, военный подвиг людей, все это мне показалось отвратительным и жалким. То, что мне представлялось дурным и позорным, отречение от отечества, космополитизм, показалось мне, напротив, хорошим и высоким. Не нужно забывать, что так говорит автор «Войны и мира», по сути дела, перечеркивая все то, что он говорил прежде. Ну, вопрос о любви к отечеству, к космополитизму, вопрос особый, можно оставить его сейчас за скобками, сказать только, что для человека иного миросозерцания, для православного человека, любовь к отечеству ни в коем случае не может быть отвергнута, а космополитизм понимается, по сути, как обедняющая человека безликость. Но мы заметим, что тяготение к космополитизму – это всегда выражение вот этого внутреннего предпочтения конформизма. В каждом конкретном случае такое тяготение имеет свои причины. У Толстого это стало проявлением его религиозного отвержения личности. По сути, к космополитизму тянется тот, кто отвергает личность. И вот отвержение личности в сложной взаимосвязанной всех особенностей толстовского мирочувствия, мироосмысления, это отвержение тесно сопряжено с несомненную тягой Толстого к утонченному жизненному наслаждению. Вспомним, что в произведениях Толстого ослабление личности, например, у Платона Каратаева, или у Берга, или у Стива Облонского, это ослабление всегда совпадает с состоянием счастливой умиротворенности. Личность мешает наслаждаться жизнью, поэтому она должна быть подвергнута отрицанию, насколько это возможно. Толстой к этому, в конце концов, приходит. И вот с этим связана еще одна, не слишком явная причина отвержения личности. Ведь сознание, самосознание личности строится в немалой мере на ее способности удерживать представление о себе самой в собственной памяти. Вне памяти личности нет. Лишенной памяти, он ведь лишается и самосознания себя как личности. Он утрачивает представление о себе в полноте. Но ведь память способна и тяготить человека мучительным переживанием совершенных грехов. Вспомним Пушкина, который об этом писал. «Да, великое счастье уничтожения воспоминания, с ним нельзя бы жить радостно». Это пишет Толстой. То есть с личностным самосознанием невозможно достигнуть того счастья, которое так желанно. Для полноты счастья необходимо уничтожить личность. И вот опять парадокс. Неприязнь к личности уживается в Толстом с эгоцентрическим принципом мироценки. Собственное «я» ведь становится для него мерилом всего в окружающем мире, прежде всего истины. Парадокс. А может быть, это логическое следствие именно гедонистической склонности, которая лишь тогда почувствует свою законность и этическую правомощность, когда станет опираться на некие критерии, ей уже определенные. Эгоцентризм и гедонизм неразрывно едины, они едины всегда. Вообще, эгоцентрический индивидуализм очень легко уживается с тягой к безликости, с тягой, которая есть оборотная сторона его. Ну, и напротив, мы можем сказать, безликость нередко находит себе выражение в крайнем индивидуализме. Важную внутреннюю особенность вот этого толстовского индивидуализма раскрыл Ильин. Это самонаслаждение собственной добродетелью.